влияние какой-то энергии негативной. Кто-то из вас думал, задумывался, наверное, все-таки большая часть по поводу, как же вот, что же сделать с финансами, есть ли такие фишки. Не так давно, вот буквально, можно сказать, 30 минут назад, брат двоюродный написал в WhatsApp, что большое тебе спасибо, ты мне подсказала, и вот дела задались. То есть началось движение, движение у человека. А моя задача следующая, кто меня просит, я это сразу же начинаю смотреть, какие можно дать интереснейшие практики, чтобы у человека все началось складываться, формироваться. Конечно, сегодня будет и большая медитация, и на самом деле вот все те предметы, которые вы приготовили, можно и зерна, и пшено приготовить. Но вот я всегда на сторонница того, что вот пшено, оно является вот таким очень интересным продуктом, который вот может и излечивать, но опять же на убывающей луне. И сегодня я немножко коснусь и даже дам технику трех рун, вот руническая практика, которая есть, и мое к вам предостережение, очень осторожно относитесь к рунам и очень-очень осторожно применяйте их. Ну вот те три руны, которые я вам сегодня дам, они в принципе называются «мани в кармане», то есть деньги и руны. Это такой вот склад, да, из трех рун, который позволит вам в какой-то степени поправить свое финансовое положение. Оксаночка чуть позже выступит перед вами обязательно, но вот сейчас мы с вами все-таки будем говорить по вашему запросу. Давайте так, по поводу поиска работы. Так, да, 12-й лунный сутки, спасибо большое. Причем растущая луна все еще продолжается, поэтому очень хорошо всевозможно делать ритуалы на то, чтобы это сложилось, на то, чтобы это сформировалось. Цифра 12 вообще это итог вообще всего того, что вы делаете. И несколько напомню, что неважно, далее уже на неделе, среди недели, о которых я вам все время говорю, пятница – это итог для женщины, то есть женщина всегда в пятницу итожит, что же произошло у нее за этот период. Мужчина итожит по субботам. И поэтому продумывать даже какие-то свои женские цели можно в пятницу. Именно в пятницу смотреть, формировать и на четверг, например, самые такие для женщины важные моменты делать, да, какие-то... Если женщина бизнес-вумен, то какие-то договора. Если это связано с работой, то лучше прийти в четверг. Ну, конечно, всегда прекрасный день, но для женщины в четверг прийти в своем замечательном платье или в юбке, например, на поиск работы. Итак, чтобы этот поиск работы удался, для вас я сегодня приготовила интересный такой ритуал. И к чему я вот эти все вещи еще говорю, потому что мы запускаем проект по оберегам, талисманам, по всевозможным вот таким знаковым вещам, которые мы можем как бы запустить, и чтобы они работали. То есть, можно думать, можно формировать, можно прописывать. А есть вот предмет, да, вот лежит у меня на столе камешек, да, такой вот, привезенный мною 9 лет назад, да, с определенного такого места очень интересного, энергетического, где стихия вода, воздуха и так далее, и земли, и огня, все вместе. И вот он до сих пор у меня лежит, и я с ним расстаться не могу. То есть это знак, да, знак, воплощенный в каком-то предмете. Это талисман, либо оберег, который вас все время от чего-то защищает. Это кто-то скажет из вас в некотором роде самовнушение, кто-то скажет, что это, ну вот так вот вы поверили, да, и оно работает. Для кого-то скептически скажет, да, ну это совсем-совсем нерабочий инструмент. Поэтому вот здесь такие моменты, в общем-то, очень интересные, и даже обычный какую-то деревяшечку, плашечку деревянную, да, можно заряжать, носить с собой, и это будет привлекать, это как якорь. Конечно, есть высокий уровень, но вот при высоком уровне, это когда уже вот сидят рядом со мной люди, да, в аудитории, и тогда можно делать энергетические вещи, да, которые, ну, предметы здесь будут уже не важны. Но, к сожалению, мы с вами общаемся на расстоянии, и здесь вот фрагмент, да, какого-то, ну, предмета, на который мы будем класть информацию, он будет работать. Поэтому вот таким образом. Итак, если вы ищете новую работу, и вам ее очень трудно, раз написали в чат, я поняла, что очень трудно найти ее, постарайтесь, в общем-то, сосредоточиться на этой вашей цели. И вопрос к вам. Какую, видимо, знаете как, вот тут давайте момент, прежде чем все я расскажу, какой момент у вас нет четкой формулировки, что же вы хотите, что вы, какую работу вы хотите. Или вы ее видите четко, потому что всю свою жизнь работали на этой работе, да, но у вас внутреннее бессознательное говорит, уже не хочу, уже тошнит. И что происходит? Вы не можете найти работу, потому что все, что, все ваши желания, все ваши цели, все ваши задачи, это, как бы, знаете, это желание Вселенной. Вот где-то внутри вы этого пожелали, и вы обязаны это отпустить. При любой ситуации вы смотрите на себя со стороны, это очень важно, и отпускаете. Есть такая интересная фраза «хотите в сторону». Так вот, когда вы вот в поисках, вы как бы хотите в сторону. Это в любом случае совершится, в любом случае сформируется, потому что этого вы хотите. Вопрос уже в другом, в вашем вот внутреннем состоянии. Вообще легкий-легкий способ, да, чтобы вот понять, что у вас противоречит против работы, да, или против какого-то даже желания. Ну, мы берем работу. Здесь даже мышцы могут быть ваши против. Ну, это уже область кинезиологии. Вы можете просто себя потереть, растереть, да, начиная от стоп, заканчивая там макушкой головы, просто растирать везде вот все, и потом внутри себя сказать, я именно, да, реально хочу эту работу. Вот, то есть, чтобы активировать, чтобы в какой-то степени активировать, чтобы договориться со своим телом. Потому что иногда бывает так, вроде разум согласен, душа вроде да, а тело нет, а тело против. То есть тело бессознательное. Мы-то, знаете как, чтобы вам было понятно, о чем я. Вот мы идем, мы не думаем, что мы идем, мы просто идем. У нас это получается, ну, просто замечательно. Мы, например, пьем воду, мы не задумываемся, что мы пьем, мы захотели пить, и мы пьем. Вот как и срабатывают все ваши желания, потребности, цели, задачи. И вы себе в любом случае задаете вопрос, хочу ли я эту работу, для чего она мне нужна? Ну, понятно, денег. Деньги для чего нужны? Для того-то, того-то. А для чего лично вам? Потому что некоторые дальше эти деньги идут уже не вам, а там, не знаю, родителям, не вам, а там детям вашим, не вам, а еще кому-то, а дети уже взрослые. И ваше бессознательное сопротивляется. Вот эти механизмы еще раз смотрите, насколько это у вас заработало или нет. И, ну вот, чтобы, например, сделать это, перед тем, как начать вот ритуал этот, да, который мы с вами сейчас сделаем, нужно прежде всего вот объявление вот это. Вот если вы ищете, да, вы какие-то объявления уже посмотрели, возьмите несколько объявлений на прием, объеме на работу, что, ну, для вас, казалось бы, подходящие. И ваша задача найти какой-то кристалл, камешек. Ну, неважно какой, но, может быть, у вас завалялся в доме какой-то камешек. И дальше вы берете этот камешек. Это как бы олицетворение вашей работы, на которую вы хотите устроиться. Ну, я, прежде всегда всем желаю, как бы, такую интересную практику провести. Вот вы кладете в центр ладони и начинаете прогревать этот камешек. Желательно в левую руку положили его, погрели, то есть очистили, если он просто привезен у вас с моря или еще откуда-то. Есть еще и момент того, что когда вы берете и какой-то, например, ну, не знаю, камень из перстня, да пожалуйста, или это камень может быть какая-то стекляшка интересная. Вот. Но если вот эти вот камешки, которые для аквариума иногда люди берут, вы берете этот камень. Вы держите и мысленно себе представляете вашу желаемую профессию. И обязательно чувство удовлетворенности, которое вот от этой профессии вам, ну, она приносит. И вы вслух зачитываете вот именно список должностей, на которые вы можете попасть. И почувствуйте, увеличивается ли приток энергии. То есть поняли, взяли камешки, прогрели его, этот камешек, и дальше почувствовали, что вы что делаете, да, в вашей профессии. И когда вы пойдете, это очень простейший вот такой ритуал, когда вы пойдете на собеседование, к примеру, там выбрали несколько мест, вы обязательно с собой берите и в руке держите этот камень. То есть вы поняли, надо небольшой камешек с собой брать. И в течение 6 дней ежедневно вот, вы пробуете этот камень прогревать, да, и каждый раз вы представляете, что вы работаете там. И все, и отпускаете, забываете. Это понятно? Я думаю, что понятно. И есть интересная вещь, которая тоже связана с работой, потому что многие работают, да, это уже другая часть. Многие работают, но, к сожалению, денег как-то маловато. И здесь вот есть такой ритуал, насколько он вам поможет. Обряд, ритуал, как хотите называйте, чтобы осуществить ваше задуманное. То есть вы четко понимаете, для чего вам нужны денежные средства. И как раз вот сегодня вторник, а вы вечером в субботу это сделаете. Запомните, в субботу зажигайте, то есть разбогатеть за неделю, так себе пометьте. Я так уповаю, что все приготовили карандашик, ручку там и какой-то свой еще, вернее, блокнотик. И сидите сейчас, записывайте за мной. Да, камень всем понятно. Вот, потому что, видимо, люди только приходят к нам на нашу площадку, постепенно прибывает количество людей. Итак, вам понадобится желтая свеча. Это про деньги, чтобы вы быстро смогли их заработать, разбогатеть. Ну, в общем, как-то называется он интересно. Этот ритуал разбогатеть за неделю. И вокруг этой желтой свечи вы раскладываете монеты из вашего кошелька. Прямо вот можете сейчас, если у кого-то желтая свеча есть, разложить монеты. Потому что монетка, она тоже может являться оберегом, может притягивать финансы, да? Значит, зажгли желтую свечу, разложили монеты и накройте эти монеты шарфиком каким-нибудь. И проговаривайте про себя или вслух. Я благодарю Вселенную за деньги, которые у меня уже есть. И после этого проговаривания, проговариваем 3 раза, я благодарю Вселенную за деньги, которые у меня уже есть. И позвольте этой свечке желтенькой догореть. Воскресенье пропускаем, то есть начали в субботу вечером. В понедельник вы проводите тот же самый ритуал с теми же монетами, только вы их не тратите. Ну, сколько монет у вас есть в кошельке? Монеты какие есть у вас в кошельке, еще раз повторяю. Раскладывайте возле желтой свечи, зажигаете свечу и проговариваете. Я благодарю Вселенную за деньги, которые уже у меня есть. 3 раза. В понедельник вы повторяете тоже вечером этот же ритуал. И вы прежние монеты выложили, и те, которые у вас появились, например, там за весь день понедельника, что-то поменяли, что-то там купили и так далее. То есть обменный процесс произошел, и вы докладываете какие-то монетки к этим. И вы этот ритуал проводите ежедневно в течение недели. Зажигая свечу, добавляя монеты и благодарите за эти деньги, которые у вас есть. И потом напишите нам, какой у вас результат, потому что вы почему-то результаты нам не пишете. Потихонечку там живете и ничего не пишете. Пишите, пожалуйста, нам результаты. Вот делать в эту субботу, которая будет, вот будет суббота. Мы это все делаем вот прямо сейчас, чтобы не ждать там какого-то момента. Мы ждем только пшено, которое в прошлый раз зарядили, да, которое можно будет использовать. Сегодня тоже пшено можно будет использовать, если кто-то приготовит. Всем, я думаю, понятно. Накрыть нужно шарфом. Вы невнимательно очень слушаете. Каждый день, Танюш, новую свечу, желтую. То есть вам в течение недели, 7 дней недели, до 7 свечей желтых понадобится. И каждая свечка, она догорает. Это привлечение финансового благополучия, финансового состояния, улучшения. Что еще очень интересное, это по поводу вашего обитания. И потом про партнера скажу. Значит, место обитания ваше. Место обитания. А, и еще про руны. Про руны у меня классный для вас есть такой сюрприз, подарок. Так. Значит, очищение места от негативной энергии и каких-то влияний. Потому что, я напомню, кто не знает, мы живем в наших квартирах, в наших домах. Мы можем спорить, ругаться. К нам приходят разные люди домой, уходят, мы сами приносим что-то в наш дом. И поэтому наше пространство, оно нуждается в какой-то очистке, то есть очищении. Ну, один из способов, я вот давала, это очень легкий способ, когда мы через наше эфирное тело это очищаем, выдавливая все наружу. Мы сегодня это делать не будем, я дам другой ритуал. Это можно делать и с каким-то новым домом, потому что там строители работали, да, с новой квартирой обязательно. Если это, например, там, ваше кафе, ресторан, там, парикмахерская ваша, что-то еще, тоже можно это помещение тоже чистить. Что вам для этого понадобится? Значит, кстати, кто сегодня приобретет наш замечательный тренинг, практикум «Амулеты и обереги», я в подарок дам набор трав, перечень, вернее, трав, при помощи которых можно делать всевозможные, сейчас быстро найду его, вам скажу. То есть это травы, которые, я не знаю, найдете вы или нет. Так. Где же они у меня есть? Травы, при помощи которых вы будете делать для себя какие-то ритуалы. То есть это некий список значения трав. Ну, например, вот мы берем абрикос, да, абрикосовое дерево, все, что связано с абрикосом, мы берем его тогда, когда мы будем делать, например, какой-то ритуал на любовь, или будем какой-то амулет на любовь делать. Или, например, карри, да, такая приправа, она для защиты применяется. И так далее, целый перечень, это будет вам в подарок, потому что я нашла эти все вещи. Вот, и, к примеру, там, допустим, всем известная ромашка. На ромашку делаются всякие обереги и используются и для того, чтобы сделать обереги ромашка, для денег, для любви, для очищения, вот такого плана. И всевозможные, например, вот тот же черный перец, да, для чего. Или, например, чеснок, или фиги, или фенхель, или укроп, вот тыква, например. То есть вот это все можно на самом деле использовать для того, чтобы... Вот, так вот, все деревянные изделия, которые у нас вокруг нас, они впитывают вот эту энергетику. И для того, чтобы это все почистить, мы используем всевозможные вот такие вот ритуалы. и различные там палочки для курения или свечи и так далее. Но для этого надо понимать, что делаешь. В общем, нужно взять шалфей, травку, лаванду. И вот эти травки можно зажечь. Можно еще кедры, если у кого-то есть. И эту палочку, этой вот как бы некой вот, знаете, как сделать из этого палочку или такой вот некий веничек, да, зажечь и пойти пройтись вокруг дома, если это частный дом. Если это квартира, то в квартире вот так пройтись. Чтобы этот шалфей там вместе с кедром, с лавандой, немного, это засушенные должны быть растения, пройтись и вот этим, ну, некоторым вроде дымом, пройтись по всей квартире. При этом проговаривая такую фразу: «Я приказываю, чтобы отрицательные эмоции, страхи, проблемы, дурные привычки и влияние удалились». Еще раз повторяю, я приказываю, чтобы отрицательные эмоции, страхи, проблемы, дурные привычки и влияние удалились. Да, Татьяна, для вас будет, конечно. Просто вот если сейчас кто-то оплатит, мы просто считаем, с какого момента, с какого дня. Монеты потом, после того, как вы ритуал сделали 7 дней, монеты потом можете обменивать, то есть расплачиваться ими, там, за транспорт, за что-то еще, можете их уже... Так, хорошо. Так, повторите, хорошо, вот вы берете, еще раз повторяю, шалфей, веточку шалфея, небольшую, кедр, лаванду. Можете еще какую-то сладкую травку, там, я не знаю, если у вас есть в вашей местности, вот именно, может быть, апельсинового дерева, там, вот такое вот. Но если нет, то достаточно лаванды и шалфея. Вы как бы скручиваете такой маленький веничек, его поджигаете и пройтись вот так, как курить, проговаривая. Я приказываю, чтобы отрицательные эмоции, страхи, проблемы, дурные привычки и влияние удалились. Хорошо. Нет, зверобой нет, это другого назначения травка. Я вам сказала, шалфей, кедр, лаванда и какая-нибудь сладкая еще травка, ну вот какого-то дерева сладкого. И еще интересный момент. Всем, я думаю, поняли. Так. Кто не понял, задавайте вопросы. Итак, есть еще один ритуал, который тоже можно сделать. Это привлечение партнера, потому что тоже в чате задавался такой вопрос по поводу партнера, спутника, я еще называю, в жизни вашей. Ну, в общем, лимон это кислая травка. Нет, лимон мы не берем, мы берем вот эти, если нет, то вот шалфей, да, надо, хорошо, Ларис, мы берем, конечно же, вот эти травы, о которых я вам сказала, а другие мы не берем, хорошо, вот, хорошо бы, если вы нашли бы, вот, думаю, что кедровое дерево. Или хотя бы взяли веточку шалфея и смазали вот кедровым маслом ее слегка, вот просто чуть-чуть. Так. Хорошо. Вы пройдетесь вокруг дома, раза три пройдетесь, а в квартире можно один раз. В одной комнате, в другой комнате, в третьей, если сколько у вас там комнат. Итак. Я вам предупреждаю, что когда вы делаете амулеты, обереги, какие-то, допустим, вот ритуалы, которые сегодня будут делать, обязательно не делайте по привлечению спутника жизни на конкретного человека. Совершенно нельзя этого делать. Ваша задача вот понять, какой нужен для вас партнер, какими он качествами будет обладать. То есть вы его уважаете, он вас уважает. Я понимаю, что чувство любви важно очень. И какие вы будете чувства испытывать, когда вы вот будете вместе в одном пространстве? Чем он будет заниматься? Это должно такое быть дело, которое вас не будет раздражать ни в одно мгновение. Так, я за временем тоже слежу там. Итак, пятница, значит, про субботу я вам сказала, это вы сделаете, да, ритуал. Теперь вы сделаете в пятницу, как раз сейчас на растущей луне. Вы берете свечу, любую. Вот знаете как, если помните вашего астрологического знака, то есть я как давала эту раздатку и давала, по-моему, перечень, каждому знаку зодиака соответствует цветовая гамма свечи. Если этого даже не будет, то вы просто обычную свечу берете. Можно церковную свечу, небольшую. И дальше вы еще берете три тонкие розовые свечки. И три церковные свечки. То есть вы берете одну свечу, как бы для вас, да, вот свеча. Дальше три церковные свечи и три розовые свечи. Для того, чтобы вот все это сложилось более, ну как говорится, быстрее, лучше, вам понадобятся еще и кристаллы. Это розовый кварц, авантюрин, мускатное масло, душица, роза и жимолость. Можно душицу и розу. Это из травок, тоже из сухих. Я думаю, что все успели записать. Ваша задача – зажечь свечу вашу, разложить вот эти все травки возле него, возле этой свечи, кристалл положить, смазать маслом муската свечи и поставить их в виде треугольника, розовые свечки в виде треугольника. И точно так же три церковные свечи. И дальше ваша задача, поняли, да? Три церковные свечи и три розовых свечи. И ту вашу, ваша в центре. Она может быть белая, она может быть любого цвета, какой вам хочется. И шесть свечей, то есть три церковных небольшие и три розовых, тоже тоненькие небольшие. Ваши в центре. Вы зажгли все свечи и все внимательно слушаем, проговариваем заклинание. Мое сердце открыто для чувств. Мое сердце открыто для чувств. Моя любовь идет ко мне навстречу. Моя любовь идет ко мне навстречу. Я поднимаюсь и встречаю ее, так же, как природа встречает новый день. Еще раз. Мое сердце открыто для чувств. Моя любовь идет ко мне навстречу. Я поднимаюсь и встречаю ее, так же, как природа встречает новый день. Розовые три свечи. Три свечи розовые, три церковные и одна ваша. Это уже по вашему усмотрению, какую вы свечу возьмете, любую. Свечи у вас горят, они должны полностью догореть. Ну и соответственно, когда вы проговариваете вот это заклинание, эти слова, вы представляете образ женщины, которую хотите встретить, или образ мужчины, которого вы хотите встретить. Я думаю, что всем все понятно. Свечи ставим треугольником, розовый треугольником и церковный треугольником. И ваша свеча в центре. Так, хорошо. Три свечи, значит, треугольника. Три свечи. Если бы я сказала по две свечи, то как ставить треугольником, возник бы вопрос. Получается два треугольника. Розовый внутри, сверху как бы церковный, да, из церковных свечей, в центре ваша свеча. Травы, еще раз повторю, разложили вокруг. Травы разложили вокруг. И подожгли свечи, и проговорили слова. И теперь время идет, а у меня информации для вас много. Я медленно все проговариваю. Пятница, на растущей луне вы берете душицу, розу или жимолость, кристаллы, розовый кварц, авантюрин, масло, мускат. И три свечи розовых, три свечи церковных, тонкие все свечи, и одну свечу, ту, которую ваша свеча отдельно, ваша свеча по вашему зодиакальному знаку. Есть такое, да, кто не знает, просто возьмите свечу, любую, какая вам нравится. Поставили три свечи розовых треугольником. Ну, то есть вершина это свеча, я думаю, должно быть понятно. И точно так же треугольником ставим церковные свечи, то есть у вас получается один треугольник к другому, и по центру ставите свою свечу, зажигаете, проговариваете то, что я вам сказала. Хорошо. Давайте вернемся еще к финансовому положению, потому что вопросов по этому было много. Руны, конечно, очень серьезный инструмент, используется для различных целей, но мы с вами будем только в мирных, потому что иногда на рунах делают вообще очень страшные вещи. Поэтому еще раз и еще раз я вас очень прошу и рекомендую использовать их очень аккуратно, аккуратнейшим образом. Формула рун, которую я вам скажу. Значит, здесь мы должны использовать руну Феу, руну Кано и руну Вуньо. Так, сейчас я попробую нарисовать сейчас экран. Так, вот здесь рисование. Так, сейчас попробуем, ну вот пока не удается, сейчас попробуем начать рисование. Так, ну что, берем карандаш. Значит, первая руна Кано называется, она вот так выглядит. Первая руна, всем видно? Так, следующая руна Феу, Феу. Для активации. Так. Так. Итак. Это вот следующая руна. И руна Вуньо. Я проговариваю вот так четко, чтобы вы могли расслышать, как правильно эти руны проговариваются. Напишите мне единственное, насколько видно или не видно то, что я делаю. Ну вот как-то так. Думаю, понятно, про что я тут хотела нарисовать. Значит, еще раз повторяю, первая руна Кано. Это эффективно ее использовать вот именно в этом, в этой части. Вы берете листочек бумаги, берете ваш блокнотик, берете какой-то вот, какую-то красивую картинку, да, на обороте пишете вот, вот, так, вот такое количество, вот такие, вернее, знаки. То есть Первая руна дает вам выход из вашего кризиса, творческого, эмоционального. Следующая руна активирует все денежные потоки. И следующая руна, руна Вуньо, она дает поток счастья и славы. То есть в комплексе, когда эти руны работают, они дают именно, вот она некоторая формула, да, формула денег, так скажу. То есть понятно, берете какой-то красивый там листочек, да, и все это рисуете и кладете в кошелек. Можете положить в сумочку на каком-то плотном, таком плотной бумаге какой-то красивой. Например, на обратной стороне она будет золотистая, да, а другая сторона просто будет светлая, чтобы где можно нарисовать вот эти руны. Еще раз повторяю, руна Кано, потому что вы, может быть, как-то не совсем поняли, что я нарисовала. Дальше руна Фэу и руна Вуньо. Вот. Ну вот, спасибо, Анна, вы расшифровали в некотором роде по-своему, да? Можете на конверте, можете вышить, это ваше право, но я бы сделала обычно отдельно на листочке. На листочке положила с собой куда-то там, вот где вы носите, да. Спасибо вам большое. Итак, друзья, давайте с вами сейчас проделаем медитацию и зарядим то, что вы приготовили, потому что время идет. Так, я убираю все из чата. На конверте из банка, да? Хорошо. На конверте из банка вы будете привлекать этому банку, этому эгрегору деньги, как вы не понимаете. На конверте банковском есть символика, да? А на конверте почтовом тоже символика, символика эгрегора. И там вы, а здесь на обычном простом чистом листе бумаги, ну, может быть, красивом каком-то, да, золотистом, коричневом, черном, неважно, вот таком, только не красное, не синее, на зеленом, на золотистом золото. То есть, вот знаете, есть набор цветной бумаги продается, вы можете просто взять вот золотистый вот такой лист, вырезать там по форме и положить его в кошелек, да, нарисовать эти руны и положить. Больше ничего не нужно делать. Просто нарисовать и почувствовать, что вот это вы делаете для денег. Это энергия этих рун. Так, я пока закрываю. Да, видите, как у всех разная расшифровка. Ну вот, как-то так. Итак, садимся все удобно. Подготовили все ваши, скажем так, дары, которые вам жизнь принесла, то есть Оксана вам писала, что приготовить, вы можете это все зарядить, в том числе и воду, в том числе и пшено для петушка, шоколадного петушка, там, не знаю, какие-то конфеты, все, что вот вкусняшки какие-то, пожалуйста, вы можете это сейчас зарядить. И сейчас каждый из вас вот мысленно посидите, подумайте, какой бы вы хотели вопрос в пространстве, вот услышать его. Это будет ваша некоторая проверка, потому что если у вас какая-то вот грызет вас проблема, да, не дает покоя никак, вот что с этим делать, вы сегодня зададите этот вопрос и отпустите его. Попробуйте отпустить. Да? Я когда у нас там сейчас по времени посмотрю, у нас получается как раз вот день влюбленных-то выпадает на наши вот посиделки, да? Поэтому у меня есть очень интересная информация про любовь, про чувственность, про все вот это, но об этом позже. А сейчас все приготовили то, что вы приготовили прямо где-то на столе, положили. Свечу можно зажечь. Свеча должна давно у вас гореть. Итак, все садимся. Руны каким цветом, да, руны можно нарисовать просто черным цветом, можно, нет, простым карандашом нет, ага. Понятно. Ну, очень все смешно. Хорошо. Хорошо. А никто ничего не должен выдумывать. Зерном вы можете делать все, что угодно. Все, что хотите, то и делайте. Пшено, у кого вот нужно что-то полечить, я уже говорила на прошлом занятии, что вы просто трете пшеном, берете какое-то количество, трете и потом птичкам отдаете. Только на убывающей луне, не сейчас. Ответ придет сам. Идет сам, поэтому вот здесь не нужно, науке здесь имеет значение энергия, которая вот, ну, она безгранична, ей ничего нет препятственного, нет ни одного препятствия. Хорошо, я думаю, я ответила на все вопросы. Да, интересный такой вопрос, я должна сама себе выдумывать ответ. Нет, конечно. Так, Светик, я же сказала, возьмите факел, возьмите фонарик, и, конечно же, темноты бы не было. А с темнотой надо что-то делать, потому что боязнь темноты – это боязнь чего-то, да, своей тени, тень знает свое место. Знаете, если бы мы были в темной комнате, да, мы не видели бы свою тень, а когда мы на свету, да, на солнце, вернее так, на солнце мы видим свою тень. Поэтому мы иногда боимся вот этих сторон. Мы, знаете, я вам скажу одну интересную вещь. Если вы чего-то боитесь, это ваш потенциал. Вот там ваш талант. Вот вы жутко этого боитесь. Выйти на аудиторию выступить, значит, вы потрясающий оратор. Просто жутко боитесь этого. Вот чего вы очень сильно боитесь, это у вас заложен потенциал, который вы, и только вы, обязаны открыть в себе. Потому что каждый из вас потрясающе талантлив, потрясающе. И неважно, сколько вам лет, как, в каком состоянии вы сейчас чувствуете себя, там, головной, не с головной болью, вы уникальны. Просто помните об этом, друзья мои, о своей уникальности. Хорошо. Ну вот, кто хочет направление в жизни узнать, добро пожаловать на консультацию. Всегда буду рада с вами пообщаться. Маленький нюанс. Общаемся в скайпе, вы меня видите вживую, задаете вопросы, я вам провожу всю консультацию, все вопросы, какие у вас есть, вы их задаете. Задача какая? Я вас вижу, вас слышу, вы меня видите и слышите. Поэтому нужно вот настроить скайп. Единственное, только вот такое условие. И условие, оно плюсом для вас, потому что вы общаетесь с живым человеком, я реально существую. Не на фотографии. Но иногда почему-то включается видеокамера, и меня видно вот в видео, да, записывается видео. Ну что ж, именно так вот и складывается. Хорошо, всего вам самого доброго. Оксаночка, я передаю микрофон. Ты здесь? Мыкни мне, пожалуйста. Всем доброго времени суток. Ну, пока вы тут настраиваете звук в отношении меня, я расскажу одну интересную ситуацию. Вчера буквально, ну, вы все в курсе, да, что у меня были именины. Вот, я пошла в храм. И наблюдала очень такую интересную картину. Я первый раз в жизни это видела. То есть на самом деле вот я никогда... Ну, я знала, что церковные свечи пожароопасные. Но что они настолько пожароопасные, я даже не ожидала. Как раз я поставила свечку своего ангела-хранителя, и так получается, что у меня как бы напротив моей святой расположен Николай Чудотворец. Я как бы пока наблюдала за своей свечой, краем глаза смотрела на другую, на изображение Николая Чудотворца и подсвечник, который там стоял, это в большом соборе в церкви, то есть это не где-то там, не дома, вот, и икона, вот, говорю, реально Николая Чудотворца, кто-то с какими-то желаниями очень интересными поставил свечку, и там была одна свеча, то есть она достаточно такая среднего размера, то есть не самая большая, не самая маленькая, и прямо на моих глазах вот эта свеча церковная сгибается пополам, то есть ровно пополам она согнулась, она горит. Вот, и она догорела полностью, но вот именно таким образом в согнутом состоянии. Притом это воск капает, свеча горит. То есть я представляю, что было бы, если ты где-то дома поставить подсвечник и про него забыть, пожар гарантированный. Потому что реально вот этот воск потом он горел, ну просто как бы там подсвечники металлические, поэтому этот весь воск догорал, то, что накапало, фитиль этот весь догорал. То есть я думала, ну может погаснет. Нет, вот я наблюдала весь этот процесс, пока сама свеча до конца не догорела, вот даже в таком согнутом состоянии этот происходит. Почему я это рассказываю? Ну, конечно, ничего просто так не бывает, да, как бы в моей жизни. Вот, и это такое, как бы, как ориентир, что год у нас огненный, год очень коварный, год очень опасный. Поэтому, мои дорогие, даже когда вы зажигаете церковные свечи в подсвечниках у себя дома, соблюдайте максимально технику безопасности. Я уже не говорю про обычные свечи, которые текут в разные стороны, то есть с ними может произойти все, что угодно. То есть это вот такой как бы символизм, и тем более очень интересно было, что вот у иконы Николая Чудотворца это произошло, и непосредственно как бы в церкви. Так, вот, тут Светлана делится, что когда привезла дракона, аромалампочки так прогорели, что прожгли красную салфетку. Тоже из области фантастики, да, потому что палочки, они вообще как бы никуда ничего никогда не поджигают, они просто тлеют. А максимум, что они могут там вокруг себя какое-нибудь там тлеющее состояние создать. Ну вот, пожалуйста, это вам ориентир, ну, как бы примеры того, что все-таки год-то очень такой сложный. Но пока год года, мы сейчас вернемся к февралю. Я напоминаю, что у нас основные тенденции февраля сегодня. И мне хотелось договорить то, что я еще не дала вам прошлый вторник. Значит, ну, для начала я скажу, что кто не видел, да, то есть кто-то видел, кто-то уже воспользовался, потому что у меня именины были, вот, и, соответственно, в честь праздника я дала на некоторые продукты скидки до 90%. И так как, ну, кто-то поздно видит, кто-то не сразу заходит в почту, поэтому такая возможность оставлена до 8 февраля, то есть до завтрашнего дня. Значит, даю сейчас ссылочки. Так, хотела дать ссылочку, ссылочка потерялась. И вы еще вот сегодня, завтра можете воспользоваться этой такой замечательной возможностью приобрести какие-то некоторые продукты вот с такими вкуснючими скидками. Потом это, соответственно, возможность будет уже аннулированная. Так. Секунду. Вот все тут начали делиться в экстренном порядке, что происходит у них со свечами. А, да, у кого-то там свеча-таблетка прожгла скатерть, остался круг на столе, тоже из области фантастики. То есть происходят какие-то вот такие странные вещи. А, ну, потому что, говорю, стихия огня у нас присутствует. Так, значит, что касается февральских вещей, записываем себе какие-то даты, очень важные для вас. Значит, ну, во-первых, напоминаю, да, что настроение в феврале у нас создавать будет созвездие соединения Венеры, Марса и Урана и созвездие Овна. Энергия будет бить ключом, открывая время активным действиям. И, соответственно, приветствуется инициативность, настойчивость, легкость на подъем. Вот эти качества – это ключ к достижению, к поставленным на месяц целям. То есть я напоминаю, до 11 числа, до полнолуния, мы делаем карты желаний, да, или там матрицы желаний, или карты сокровищ. Короче, мы делаем вот эти красивые плакаты, где вы формулируете ваши желания. То есть вы их рисуете, либо вы их вырезаете, наклеиваете. Как это делается, по каким правилам? У нас есть практику матрица желаний, там подробно об этом во всем изложено. Но делаем до 11 февраля. То есть это самое такое благоприятное время, потому что 11 февраля уже будет полнолуние, плюс по китайскому у нас календарю там будет праздник в огне, фестивали там, все там таких огненных вещей, поэтому, соответственно, вот время у вас есть буквально до конца этой недельки, даже чуть поменьше. Значит, в первую декаду февраля Меркурий покидает знак Козерога, входит в Водолей. Поэтому обострятся чуткость и восприимчивость, станет легче понимать других, устанавливаются контакты и входить в доверие будет проще. Если же вы в ссоре с кем-то, то в этот период очень хорошо наладить отношения. Это сделать будет намного проще, чем в другое время. Если собираетесь войти в новый коллектив, то бишь на работе или в каком-то там спортивной секции или в творческом объединении, то адаптация пройдет очень быстро и легко. Также в этот период хорошо будет даваться учеба, особенно технические науки, потому что она находится в сфере правления Водолея. С 13 по 18 февраля образуется соединение Марса и Меркурия. Это отличное время для любых начинаний. Решительность будет не занимать, и работоспособность будет на высоте. А наиболее приоритетное направление торговли, ораторское искусство и рукоделие. 15 и 16 февраля, когда Луна соединится с Юпитером в Весах, это дни для шопинга. С 19 по 26 февраля будем во власти соединения Марса и Плутона. Это отличный период для занятий спортом, для участия в соревнованиях. Планеты, соответственно, в несколько раз усилят выносливость. Но вместе с тем нас они сделают раздражительными, пробудет желание властвовать. Поэтому остерегайтесь заиграть в командира, вряд ли это понравится окружающим. Но напоминаю, что в этот период, да, у нас еще коридор затмения. То есть, кто не слышал про коридор затмения, ставим мне минусы, чтобы я уже знала, насколько мы тут детально будем с этим коридором, или мы как бы отойдем немножко от него в сторону. То есть, быстренько только какие-то важные моменты я скажу. Значит, пока вы тут с коридором разбираетесь, я вот зачитаю некоторые, опять-таки, комментарии по поводу стихии огня, да, то есть у нас встречали бога богатства девочки, и воск от свеч лился на скатерти, портил скатерти. Кто-то вот все там встречи новых годов, все 3 года заливали скатерти воском. Но опять-таки, я всегда, знаете, как говорю, когда вы играете со свечами, то есть, ну, как играете, да, когда вы свечи оставляете где-то без присмотра. Ну, бывает такое даже там, знаете, когда зажгли вроде свечу, денежную звезду, греем, к примеру, а едут, горит 2 часа, она у вас стоит в каком-то определенном месте. Понятно, что вы не будете рядышком с этой свечой сидеть целый день, вы куда-нибудь отойдете. Вот, поэтому для техники безопасности самый лучший способ – это сковородка. То есть обычная, не тефлоновая никакая, обычная сковородка вот, домашняя. Прям берете сковородку, туда ставите свечку в подсвечнике и спокойно пошли по своим делам. Но опять-таки смотрите, чтобы свеча была не совсем там здоровая-прездоровая, что если вдруг она упадет или с ней что-то случится, за пределы сковородки никуда ни искры, ничего не попадало. Потому что на самом деле это вещь такая, стихия огня, ну, достаточно коварная. Плюс, вот я говорю, еще год у нас прошлый был под стихией огня. И этот огненный год, поэтому все-таки будем технику безопасности соблюдать. Итак, значит, что касается затмений. Я вижу только 2 прочерка, остальные все уже такие все знают, да, что коридор затмения, что тут делать и что не делать. Ну, во-первых, затмение у нас происходит от 2 до 5 раз в год, это что касается солнечные. Лунные бывают самые большие 4. Вот, значит, наш февраль, он будет как раз у нас месяцем затмения. 11 числа будет лунное затмение, 26 будет солнечное. То есть между ними это и есть период коридора затмения. Значит, что здесь? Опять-таки, не просто так, да, этот период времени происходит в нашей жизни, поэтому пишем себе на заметку. Любое событие, которое происходит на затмение, оно меняет свою значимость. Преображаемся даже мы сами. Биологические, социальные, финансовые, все процессы, в которые вовлечены жители нашей планеты, период затмения в той или иной степени уходит из-под влияния за вот этого затемненного нашего светила. Значит, здесь, вот я вспоминаю прошлогодние затмения, осенние, Вот, у нас там был и лунный, и солнечный, как обычно, да, и вот как раз там, я помню, еще Света писала мне: «Оксана, что происходит сегодня там в атмосфере, у меня там, помнишь, Света, разлилась, что-то вода как раз, печать там, все было залито». Вот, и я наблюдала эту картину, тоже мне нужно было находиться на улице в момент затмения, реально такое ощущение, что шум какой-то в голове, я прям почувствовала, какая-то такая гнетущая атмосфера, вроде день, вроде солнце светит, но какой-то это все такое мрачное, даже не туманное, какое-то, знаете, такое, ну, как бы под тенью чего-либо. Вот, и я так на часы глянула, сейчас затмение будет. Все, быстренько побежала в помещение. Поэтому, мои дорогие, записываем время. А, значит, здесь-то как раз вот с лунным затмением проще, мы будем спать, да, то есть оно состоится в 3 часа 43 минуты по Москве, а вот с солнечным затмением оно будет в 17:53. Тоже по Москве, соответственно, вот в момент затмения на улице не находиться. То есть нужно где-то быть в помещении, даже если вы где-то там идете, ну или, как говорится, за рулем едете, то, соответственно, обязательно остановите машину, встаньте, прождите это время. Значит, в дни затмений нам очень сложно осознавать какие-то элементарные вещи, какие наши действия или решения пойдут нам на пользу, какие во вред, кто для нас свой, кто для нас чужой. Поэтому 11 и 26 февраля и приближенные к ним 3 дня до и 3 дня после рекомендуется воздерживаться от принятия серьезных решений. И, соответственно, не делать какие-либо начинания, потому что непонятно, какую вы дадите оценку попозже, да, то есть вот как бы вы импульсивно захотели что-то сделать, какое-то решение предпринять, а потом дня через 4 вы подумаете, скажете: «Нафига же я это делал? Лучше бы я это не делал, надо было что-то сделать по-другому». Значит, лунные и солнечные затмения, они у нас различаются по своему воздействию. То есть, соответственно, лунное затмение знаменует кризис, который приводит к кардинальным изменениям в устоящемся укладе жизни. Особенно это касается сферы личных отношений, потому что они могут оказаться даже под угрозой разрыва. То есть, если вдруг вы видите, что-то у вас какие-то конфликты в моменты вот этих затмений, и вы вот прям чувствуете, что все, да, чемодан без ручки надо выбросить, значит, на самом деле у вас это надо будет так сделать, потому что капля терпения лопнула, и все, соответственно, уже вы больше не можете эту ситуацию, либо эти отношения, либо какие-то там еще моменты, ну, переносить. То есть момент затмения, разрыва происходит легче. Но Луна – это не только символ, но и покровитель тайны. Затмение, соответственно, ослабевает ее влияние. Поэтому любая скрываемая информация может стать достоянием гласности. То есть, если вы хотите выведать чей-то секрет или, наоборот, сохранить какую-то свою тайну, то нужно быть начеку, потому что в дни затмений очень вероятно высока, как бы сказать себе правильно, моменты, да, когда тайна становится явным. То есть можете случайно что-то там обмолвиться в разговоре не так, да, или какую-то фразу сказать, или какие-то случайные встречи произойдут, и потом они вам боком выйдут. Поэтому, мои дорогие, как говорится, да, держим все это вещи в себе, вот, не обманываем, не хитрим, потому что все это выплывет потом наружу очень-очень быстро. Значит, что еще? Так, 11-го едет в Пятигорск, я говорила, чтобы они отложили отдых. Ларис, ну, соответственно, у вас всегда есть право пойти в церковь, поставить Николаю Чудотворцу свечку об удачном поездке, об удачном путешествии вашего брата, жены. То есть это максимум, что вы можете делать, потому что на самом деле мы говорим, но не все нас слушают. Вот, они потом, когда они приедут, вы их спросите, как поездка-то была? И именно вот в момент этого 11 числа, то есть, пожалуйста, там, ну, 13-14 будет уже проще дорога, 11 полнолуние, вот, конфликтность, агрессивность, а на дорогах очень сложно, то есть, я вообще всегда говорю, что в полнолуние даже вот лучше за руль не садиться, потому что не есть хорошо, ну, хорошо, если они сами пойдут в церковь, тогда они могут даже за заказать молебен Николаю Чудотворцу об удачном путешествии. Но бывает такое, что они и туда могут не пойти, поэтому как минимум хотя бы сами сходите, попросите, как говорится, все это просится. Вот, и мы можем просить святых за других людей. Это, конечно, не так будет работать, как бы если сам человек обращается, но как вариант все равно это допускается. Значит, что касается еще здесь нашим замечательным февралем, то в момент, когда коридоры затмений происходят, соответственно, мы используем правило 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Да? То есть как бы думаем, что мы делаем, какие мы. Особенно вот еще в коридоры затмений переезды не делаем, вообще не делаем. Ни в дни затмений, ни в коридоры затмений. То есть как бы отложите, это всего тут 2 недельки, коридор-то будет короткий. Бывает коридор длинный, когда у нас он чуть ли не месяц длится, то если 3 затмения, то сейчас у нас всего-то 2 недельки можно перетерпеть. Значит, Луна будет в 22 градусе Льва, и она окажется в противостоянии к Солнцу и Водолею, соответственно, усилит общее состояние внутреннего напряжения, амбиции будут зашкаливать. И ось затмения образует гармоничные аспекты с Юпитером в Весах, Сатурном в Стрельцах, Ураном в Овне. Это, наоборот, хорошо. Поэтому такая расстановка небесных сил поможет сдерживать эмоциональные порывы. Но за 2 дня до затмения и 3 дня после затмения следите за собой, как говорится, в оба. Такое время очень легко обидеть кого-то абсолютно случайно или задеть неосторожным словом, вольно или невольно обмануть. Отношения могут быть надолго испорчены. Помните также, что в период затмения шило мешка не утаишь, и даже от лжи во спасение лучше отказаться. Потому что, как я вам сказала, да, все равно правда рано или поздно всплывет и может возникнуть неприятная ситуация. То есть в периоды вот этих затмений, 2 дня до и 3 дня после, лучше вообще промолчать, чем выкручиваться. До 19 февраля Солнце у нас будет находиться в гостях у Водолея. И это превратит февраль в месяц достаточно непредсказуемый. Причем события будут развиваться столь стремительно, что у многих это просто испугает. Но успех как раз зависит от того, насколько быстро вам удастся сориентироваться и взять ситуацию под контроль. Те, кто не растеряется, имеют шанс удачно устроить свою судьбу. В последней декаде февраля Солнце завершает свой ежегодный путь по зодиакальному кругу, переходит в Рыбы. И это прекрасное время для расширения горизонтов во всех смыслах. Отлично будут усваиваться знания, особенно философские, астрологические, эзотерические, приоткрываются тайны мира. К тому же в конце февраля могут появиться люди, которые сыграют важную роль в вашей судьбе, может рассчитывать на помощь друзей и близких. А 7 февраля, вчера, да, у нас сегодня, Меркурий переходит в знак Водолея, небесная картина несколько меняться будет. Легче будут завязываться новые отношения, полезные связи и знакомства, творческий подход в работе и поиск необходимой информации могут стать залогом успешного решения многих задач, а в некоторых случаях будут способствовать продвижению по карьерной лестнице. Открывается масса блестящих возможностей для проявления инициативы. В голову будут приходить смелые идеи, поэтому успевайте их воплощать в жизнь. Но опять-таки, да, мы ждем, что все-таки никакие новшества в сами дни затмений мы на практике не делаем. А это 7-го уже будет, то есть с сегодняшнего числа вот это все начнет происходить. А дальше, первые 3 дня, так, у нас Венера будет идти по Рыбам, это уже прошло, значит, дальше у нас будет она Венера в знаке Овна. А здесь можно сказать, что в феврале возникнут и окончательно укрепятся романтические любовные отношения. Поэтому, если вы еще свободны, стремитесь обрести свою половинку, то не упускайте время. Постарайтесь чаще бывать в компаниях друзей на массовых мероприятиях. Возможно, стоит устроить встречу одноклассников. Чем больше вы расширите круг общения, тем выше шанс изменить личную жизнь в лучшую сторону. Тем, кто состоит в браке, важно в феврале искать способы оживить чуть потускневшие чувства. Путешествие или совместное дело, направленное на благо семьи, пойдут на пользу. Здесь нам в помощь, да, День влюбленных, который у нас будет 14 февраля. Значит, сразу говорю, праздник не наш, в принципе, да, как бы, ну, он у нас европейский, но он очень недостаточно, как бы, кардинально вошел в нашу жизнь, хотя у нас есть наш праздник, Петра Февронии, он летом, но вот февральский День влюбленных почему-то известен даже больше. Значит, это день, когда можно сделать очень много интересных ритуалов, которые именно на любовь рассчитаны. А у нас есть практикум «Хотите любви и замужества». Специально вот я поставила скидочку вкусную-привкусную, большую-пребольшую для тех, кому нужно любви побольше. А потому что там как раз еще очень много ритуалов, которые можно сделать будет как вот в этот День влюбленных, да, так еще и каждое полнолуние. Мне безумно там один нравится ритуал с вином, с розами, с лепестками роз. Вот, короче, его в идеале делать на День влюбленных. Как, что, все это вот там на этом практикуме рассказывалось. Поэтому ловите момент, когда у нас этот будет день, да, у нас как раз выпадает, как Света уже подчеркнула, на наш открытый вторник в следующий раз. Но ритуалы нужно делать начиная с 13 на 14. Вот, и потом 14 уже продолжать. Так, значит, сейчас немножко пройдусь по вопросам. Значит, что касается техники. А там телефоны, телевизоры, да, вот это все прочая техника. А здесь нет такого жесткого запрета, как в ретроградный Меркурий. То есть в ретроградный Меркурий однозначно никакие технические покупки мы не делаем. Коридор затмений, в принципе, вот на покупки такие, как бы сказать, не глобальные, а пожалуйста, а глобальные – это покупка недвижимости, а, или какой-нибудь там, ну, достаточно такая серьезная, даже машина, вот все-таки лучше повременить, да, то есть коридор затмений однозначно мы не делаем переездов, коридор затмений мы не делаем каких-то подписаний крупных договоров, то есть как бы машина, недвижимость – это уже связано с оформлением документов. Почему я сказала, да? Потому что в этот момент, особенно вот в полнолуние, мы достаточно импульсивные сами по себе, тут еще затмение. Не можем правильно ориентироваться и выбрать то, что нам нужно. Так, можно ли лечить зубы в коридор затмения? Можно лечить зубы, тут тоже нет такого кардинального, но лучше, если есть возможность, все-таки перенести на попозже. Хотя, говорю, опять-таки, как в ретроградный Меркурий, там у нас отвечает за руки этот Меркурий, и поэтому, возможно, какие-то проблемы чисто технического характера, то есть никакие операции категорически в ретроградный Меркурий делать нельзя. Но у нас сейчас коридор затмения. Здесь не так жестко. То есть здесь вот именно больше жестко на путешествия. Здесь, как я сказала, на заключение каких-то глобальных договоров, на принятие глобальных решений. В принципе, приходить на новое место работы допускается, но опять-таки читаем внимательно договора. Так, операция 16 февраля, удаление желчного пузыря. Время плохое, может уговорить ее перенести, подскажите, пожалуйста, как лучше. Как лучше уговорить, Ирина, то есть 16 февраля, это хотя бы уже не полнолуние, вот. В принципе, насчет вот такого совсем глобального проблематичного на операции я бы не сказала, потому что в полнолунии вот однозначно никакие операции. Это уже у хирурга я разговаривала неоднократно, у меня массажистка-хирург, вот, я у нее тоже спрашивала, как бы, как и что, она говорит, да, говорит, в полнолуние непонятно, что происходит. Лучше, говорит, я, как говорится, если возможность, я никакие плановые операции на это время не делала. Плюс еще мы уже знаем, нам Аксения неоднократно рассказывала, что есть наша ЛА, вот, которая просто-напросто подвергается, да, каким-то там нарушением именно вот в момент полнолуния, поэтому мы даже волосы не постригаем. Так, значит, какие знакомства, расширение круга знакомых в феврале, если затмение, коридор затмений? Алена, и что? В ретроградный Меркурий мы не знакомимся, потому что это халиф на час. То есть там Меркурий, как говорится, закончится, и все отношения заканчиваются. В коридоре затмения, как бы опять-таки, замужество выходить, да, как бы, может быть, нет смысла, потому что вы принимаете ответственное решение, играете свадьбу. Хотя у нас поста нет, пост у нас начинается с 27 февраля, вот, там как раз большой пост до самой Пасхи, и Пасху мы сегодня смотрели, по-моему, 12 апреля будет. Вот, там такой период уже, когда мы свадьбы не играем, а так, в принципе, более-менее спокойно. Так. Свет уже комментирует, что на бывающей луне лечим зубы. Про зубы, мои дорогие, у нас есть статья на сайте «Лучшие и худшие дни февраля». Там конкретные даты про зубы, там конкретные даты про всякие там вещи, которые, ну, такие вот вмешательства в тело, так будем говорить, про стрижки, про покраски и все прочее. Найдите эту статью, посмотрите. Там есть прям даже даты, когда мы идем к стоматологу, когда мы не идемся к стоматологу. И, соответственно, да, вот просьба, не путайте ретроградный Меркурий с коридором затмений. Разные штуки. То есть и там сложные периоды, но немножечко, они даже множечко, я бы сказала, не отличаются. Все-таки как бы кардинально в тот период мы никуда особо не передвигаемся. То есть сложно с транспортом, сложно именно с путешествиями. Это однозначно везде попадает. А вот с любовью, пожалуйста, почему нет? Пожалуйста, в феврале влюбляйтесь. Вот, кто сказал, что это делать нельзя. Значит, что касается еще здесь февралем месяца. Значит, напоминаю, что второе затмение будет у нас солнечное. Оно у нас будет в вечернее время 17:53 по Москве, а в 9 градусе рыб. На территории России надо смотреть, будет его видно или не будет видно, пока еще не смотрела. А в день солнечного затмения на небе будет неблагоприятная конфигурация. Марс, Уран соединяются в Овне, станут в напряженный аспект к Юпитеру, Весах и Плутону в Козероге. Соответственно, в последние дни февраля тем, у кого имеются проблемы со здоровьем, нельзя перенапрягаться. Физические нагрузки необходимо свести к минимуму. Занятия спортом лучше на это время вообще отменить. И это на конец февраля. Принимайте укрепляющие препараты. Если есть хронические заболевания, занимайтесь профилактикой обострения. Всеми силами избегайте стрессов, они способны нести серьезный ущерб нашему здоровью. Очень сильно будет психосоматика развита в феврале месяце. То есть, что такое психосоматика? Да, это когда у нас болезни приходят не от того, что мы болеем, а от того, что у нас там в голове происходит. Особую бдительность нужно проявить тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, диабетом и заболеванием почек. В эти дни защитные силы организма будут ослаблены, многие окажутся подвержены различными вирусными заболеваниями. Поэтому не пренебрегайте профилактикой и при первых же симптомах начинайте интенсивное лечение. За руль в это время также лучше не садиться, потому что внимание ослаблено, повышается риск попасть в ДТП. То есть это касается и полнолуния, то бишь лунного затмения, которое будет 11 февраля про руль, и касается солнечного затмения, хотя, в принципе, да, как бы у нас новолуние, вот, нет такой агрессивности, но вот все равно. Чтобы затмения не причинили никакого вреда, нужно знать несколько секретов. То есть самое простое, не принимайте скоропалительных решений, следите за своим поведением, потому что можно совершить ошибки, которые впоследствии невозможно будет исправить. Зато в это время выпадает уникальная возможность избавиться от вредных привычек, от всего, что вас тяготит. И вот этот период на избавление самый такой классный у нас выпадает с 11 по 26. То есть этот период, когда у нас убывающая луна попала в коридор затмения. То есть у нас бывает коридор затмения на растущей луне, бывает на убывающей. Поэтому вот период февраля месяца у нас самое время для очищения кармических каких-то проблем, для избавления от того, что у вас там по родовой карме происходит. Вот это все сейчас самое такое в тренде, так будем говорить. Да? Поэтому вот я тут не попался. Под руку практикум кармы в вашей жизни Светлана давала как раз на одно из лунных затмений. Можете воспользоваться и проделать те техники, которые там даны. А еще очень хорошо на лунное затмение, на солнечное затмение, ну и плюс вот этот весь коридор затмений, который выпадает на бывающую луну, делать ритуал на соль. Тоже я его безумно люблю. Это ритуал, когда вы там жарите соль с определенными наговорами, с определенными действиями, и он идет на избавление от врагов, как я говорю, видимых и невидимых. То есть можете на конкретного человека, кто вас именно там допек, достал делать, а можете просто в общем делать, но потом, я говорю, я когда общее делаю, очень часто появляются те люди, на которых ты и не думал, что они тебе чего-то плохого желают, а они откуда-то берутся и быстренько чего-нибудь там хотят от вас. Вот, поэтому рекомендую тоже этот ритуал, как правило, вот его лучше всего делать именно в моменты затмения, особенно вот с лунного затмения, начиная, и вот как бы у нас в ближайшие дни. А могут ли встречаться кармические партнеры или отношения именно в коридор? В принципе, да, потому что в коридор затмения происходят очень необычные вещи. А еще, мои дорогие, напоминаю, что если вы не хотите привязку к человеку на всю оставшуюся жизнь, вот, энергетическую, кармическую и так далее, то в моменты затмения, то бишь в дни затмения, не занимайтесь сексом. И наоборот, да, если у вас это любимый муж, и вы хотите, чтобы он был все время с вами, максимально сексуальных ночей в этот момент, да, то есть как бы здесь секс идет именно вот так, так работает в моменты затмения. И в моменты затмения, я вам сказала, особенно вот сам момент затмения, никаких, ничего не подписываем, ничего не делаем. То есть если вдруг у вас какие-то сделки на лунное, понятно, что тут ночь будет, да, но вот на солнечное, это еще вечернее время, отмените, перенесите, то есть на другое время, ну, может отложить, еще есть время все это скорректировать. Значит, что касается еще, вот у нас все-таки больше тут сейчас идет растущая луна, да, я напоминаю, последние деньки остались, когда мы можем поделать какие-то ритуальчики на привлечение, на приумножение, то есть это доходов, это здоровье, это любви и удачи. А сейчас вот тот период, который у нас происходит, солнышко у нас находится в Водолее, поэтому очень хороши будут ритуалы, направленные на укрепление коллектива единомышленников, а поиск новых друзей. Обязательно постарайтесь встретиться или хотя бы созвониться с приятелями и друзьями, и это хороший повод их поздравить, ну, например, да, с наступившим китайским Новым годом, или там, что там, рассказать про то, что будет затмение, тоже как вариант. Хорошо проводить ритуалы на исполнение самых экстравагантных планов и мечтаний, а в принципе все сбывается. Вот, но опять-таки тут я напоминаю, да, что карта желаний, еще раз карта желаний, в не делал, срочно начинаем делать, потому что в принципе карту можно сделать и за полчаса, но чтобы ее сделать правильно, чтобы она правильно заработала, конечно, нужно использовать те техники, которые существуют. Так, практику матрицы желаний, да, в двух часах, в частях. Вот эту ссылочку сейчас я про карту дам. Кто еще не делал или кто сделал, но не уверен, что вы сделали ее правильно, то, соответственно, вы еще сможете ее исправить и откорректировать. Значит, про полнолуние немножко, соответственно, про лунное затмение. В этот момент, 11 февраля, Луна будет находиться во Льве, усиливая наше стремление к яркости, к празднику. И напоминаю, да, что для китайцев как раз в этот день проходит закрытие череды новогодних праздников. У них там будет отмечаться праздник фонарей. Поэтому, в принципе, у нас вы можете тоже выбраться на какой-нибудь концерт или красочное шоу. Будет замечательно. Ну или хотя бы запустить там вот эти вот шарики, которые у нас, да, не лунта, а красные горящие фонари, вот шарики, фонарики. Вот, тоже, пожалуйста, можете запускать, но только помним, да, год так огненной стихии, поэтому максимально аккуратно, максимально осторожно, потому что все-таки технику безопасности мы соблюдаем. Очень эффективны будут ритуалы на усиление яркости, привлекательности, также на решение вопросов карьеры и продвижения по службе. Это касается именно полнолуния, либо лунного затмения. А в этот день зажигаете 7 белых свечей дома и записываем себе заговор. то есть 11 февраля. Ну, плюс, минус нет, а плюс там 11, ну, 12 еще февраля тоже можете сделать, мало ли как, вдруг что-то там не успели. Значит, зажигаете 7 белых свечей и читаете заговор. Белая дорога легла от порога, от моего порога до небесного чертога. Еще раз повторяю сначала. Белая дорога легла от порога, от моего порога до небесного чертога. Луна мой путь освещает, удачу привечает, да будет так. Луна мой путь освещает, удачу привечает, да будет так. Вот в этом ритуале, я сейчас еще раз текст повторю, очень хорошо использовать таблетки свечи. То есть они стоят спокойненько себе, и как раз вот нужно, чтобы догорели. Где-то в среднем горит 4 часа одна свечка-таблетка, но у меня была картина, когда у меня одна свеча-таблетка умудрилась гореть за час. То есть тоже делала ритуал, где было много-много свечей, вот, и все свечи ровненько, спокойно горят, а так как-то раз, и быстро-быстро сгорело. Вот, поэтому все непредсказуемо. Ну, ориентируйтесь, чтобы вам вот эти все где-то на 4 часа с средним горят таблетки, и вот чтобы вам они полностью догорели. Значит, еще раз текст скажу. Белая дорога легла от порога, от моего порога до небесного чертога. Луна мой путь освещает, удачу привечает, да будет так. Значит, делать можете начинать ночью с 11 февраля, ну, как бы даже, в принципе, с 12 часов ночи, потому что уже энергетика будет мощная, Луна у нас будет наверху, постепенно затмение, оно же не быстро происходит, оно длительного периода времени, вот, и 4 часа горят свечи. Нет, если вы не можете сделать, позволить себе вечером, ну, тогда в течение дня, но, опять-таки, лучше все-таки вечернее время, то есть тогда, когда Луна на небосклоне, предполагается, так будем говорить. И это вы делаете ритуал на привлечение удачи себе на целый год. Свечи белые. В идеале берем таблетки. То есть можно брать обычные свечи, но просто, говорю, белые таблетки, самый простой вариант, который вот можно только придумать. Значит, с 13 февраля у нас Луна уже будет убывать. И с этого времени особую силу будут приобретать обряды, ритуалы, которые связаны с устранением препятствий, в том числе там, в творческой работе, в изобретениях, устранение каких-то проблем, связанных с друзьями, с единомышленниками. Соответственно, да, у нас будет идти убывающая Луна в коридоре затмений, поэтому чистим карму, чистим род и делаем всякие вот такие очищающие вещи. С 18 февраля у нас солнышко будет входить в знак Рыб. Это подходящее время для избавления от вредных привычек и зависимости. То есть, опять-таки, в коридор затмения или даже в сами затмения, лучше из точку середины точку затмения еще, да, и такая есть классная точка, она у нас будет, кстати, 18 февраля, а вот есть замечательный ритуал, который мы делаем на середине точки, на сами затмения, и этот ритуал, сейчас я скажу, он у нас входит в целый в этот блок большой по затмениям. И, в принципе, он же, по-моему, есть и в книжке по затмениям. Так, одну секунду. Вот, есть практический курс магии затмений. И сюда же вошел справочник. Как раз вот там есть эти все ритуалы и обряды, которые мы делаем на затмения. И на солнечные, на лунные. Там много разных-разных различных, так будем говорить, ритуалов на и то, на другое время. Для тех, кому нужно только текстовый вариант, ему больше ничего не надо, есть отдельный справочник «Коридоры затмений». То есть тоже замечательная, огромная достаточно книжка, вот, которую мы можем использовать на каждое затмение. То есть это многоразового такого действия. То есть не то, что вы раз на это затмение использовали и все. Значит, еще раз повторю текст, который вы читаете заговор, когда вы зажигаете 7 белых свечей. Белая дорога легла от порога, от моего порога до небесного чертога. Луна мой путь освещает, удачу привечает. Да будет так. Вот, да, спасибо, Анна, текст вот здесь в чате вам написали. Да, в идеале, конечно, вы делаете прям, знаете, такую дорожку от вашего порога внутрь дома из этих 7 свечей. То есть можете их просто в ряд поставить в длину, почему я сказала, что таблетки проще. Так, если я снимаю комнату, ну, у вас же порог в комнате же есть, то есть ваша комната есть, то есть, соответственно, вы делаете от порога вашей комнаты, а не от всего дома. То есть вам нужно именно светить путь, по которому вот эта удача к вам в дом, так будем говорить, зайдет. Значит, еще быстренько себе помечайте, я вам уже сказала, да, будет 18 февраля. Это будет серединная точка коридора затмений, поэтому там классно сделать различные, опять-таки, обряды, ритуалы по сжиганию негативной кармы и, соответственно, да, по очищению всяких ваших вредных привычек. Тоже замечательно туда будет проходить. И, в принципе, вот оно очень сильное, мощное будет вот это вот. И много серединных точек между затмениями. Но именно 18 февраля она как раз попадает на данное затмение, которое у нас здесь и сейчас. Так, сейчас посмотрю. Что-то у нас сегодня Аксиньи нету. Не знаю, будет или не будет. Что-то на... У меня скайп не работает. Мои дорогие, напишите мне, пожалуйста, может, только у меня такая проблема с Аксиньей на пару. Вот, у нас не работает скайп с ней. Притом у меня он как-то так интересно включается и зависает. То есть я ничего не могу. Я могу увидеть, буквально там минутки три он у меня работает. Я могу какую-то почту прочитать, кому-то быстренько ответить и все. И дальше, чтобы мне воспользоваться хотя бы на 2 минуты скайпа, нужно перезагружать компьютер. И опять вот 2 минутки у меня скайп там функционирует, хотя вчера вот так тыркалась, он не работал полдня, потом он опять у меня сломался. Вот, Ксения жалуется, что тоже у нее там со скайпом какие-то проблемы, я думаю, что это чисто техническая вот скайповская какая-то проблема, или это вот у меня лично на компьютере что-то произошло, потому что у меня попытался скайп вернее, как к антивирснику обратиться, что куда-то он там хочет, какая-то у него программка залезть, и антивирсник говорит, нет, такое не пущу. Я говорю, хорошо, не пущу. Вот, и вот после этого какой-то глюк. Значит, серединная точка будет 18 февраля весь день. То есть, если само затмение у нас ключевое есть время, да, точка X, то когда у нас вот эти серединные точки, это весь день там волшебный. А, кстати, я вот в том году, на прошлый, да, весь 2016 год давала там все эти серединные точки, когда можно было сделать многие вещи. Так, вот Татьяна тоже делится, что не то, что со скайпом какой-то глюк, что в Microsoft какие-то проблемы. Ну вот может быть, потому что не знаю, что происходит. Так, значит, что еще хотела я вам дать? Вы сегодня, да, заряжали со Светланой пшеницу или кто-то там какие-то другие вкусности для ваших петушков. Я надеюсь, что петушки есть уже у всех. То есть, если нет у вас фигурок, то у вас хотя бы есть картинки, да, то есть, я давала прошлый вторник картинки, я давала вот еще ссылочку на свои именины, где можно было скачать тоже красивую картинку, там с петушиным семейством было, вот, поэтому, надеюсь, у всех это появилось. Значит, до 11-го петушиную семью можно брать с запада, точный градус, говорила Аксинья, не буду говорить, потому что это закрытая информация, вот, но вообще у нас оттуда, да, с запада приходит князь года, вот, поэтому у нас там по-хорошему оно остается. Или еще вот это петушиное семейство очень хорошо в центре вашей основной комнаты, то есть там, где вы собираетесь всем вашим семейством, то есть какая-нибудь гостиная, да, или там зал, или, не знаю, там какая-то большая комната, или там, может быть, кого-то столовая, то есть вот там, где вы все вместе собираетесь, там вот это семейство оставьте. И еще я напоминаю, что мы их подкармливаем, то есть мы их кормим либо вот 1 числа каждого месяца, либо там на новолуние мы их кормим. Ну, то есть какую-то дату себе заведите, чтобы у них все время была вот эта вот еда, чтобы вы их баловали. А в полнолуние, то есть ближайшее, в это и в следующее можно также полнолуние, очень хорошо зажигать красную либо оранжевую свечу, в идеале там конической или цилиндрической формы, ну, то есть стандартная, да, такая длинненькая, вот, не таблетка, потому что таким образом вы нашему звездному патрону помогаете заряжаться огненной энергией. Значит, и вкусности даем нашим, опять-таки, каким образом? Ну, естественно, ну, например, я пришла, купила семечек, да, которые семечки уже очищенные. Понятно, что всю упаковку очищенных семечек моим петушкам там с курочками, им это много. Поэтому сказала, маленькую пиалочку, либо какую-то маленькую тарелочку, вот туда насыпаете. Может быть, разные у вас крупы, они могут быть перемешаны. То есть там пшеницы, не знаю, там те же зернышки, там, может быть, еще вы что-то туда насыпите, пшено. Вот, и может в одной тарелочке, в одной мисочке стоять разные, может какое-то одно вкусность там им стоять. И вот для них вы оставляете, оно там стоит. И в идеале хотя бы там заговор еще вот я вам давала, сейчас еще раз напомню. Значит, когда вы насыпаете в идеале каждое новолуние, ну сейчас мы делаем это, кто не делал, да, потому что у нас вот только 4 числа петух вступил в полные свои бразды, поэтому если кого-то не было петушка в доме, заносим, обязательно приносим, обязательно или распечатываем, или делаем, и ставим вот, значит, рядышком блюдечко с горсточкой каких-то там семечек, зернышек, и наговариваем заговор. Ты тут не гость, ты тут хозяин, будь мне хранителем от зла, оберегай, тьму отгоняй. Солнце зазывай. Я его давала, потому что я даю на всякий случай, вдруг вы забыли, вот, или кто-то не был, не записал. И вот эти новые зернышки вы оставляете на месяц, а старые вы относите птичкам. То есть несете птичкам, опять-таки можно там заговором, как вас я птахи накормлю, так меня Бог накормит. Или там какие-то другие слова вы можете сказать, тут не принципиально. Еще раз повторяю, заговор, который вы говорите, когда кормите вашего петушка или ваше петушиное семейство. Ты тут не гость, ты тут хозяин, будь мне хранителем, от зла оберегай, тьму отгоняй, солнце зазывай. И вот таким образом мы кормим каждое новолуние, каждое полнолуние мы зажигаем красную или оранжевую свечку рядышком с петушиным семейством. Это делаем в течение всего года. Запомнили? Так, значит, по вопросам. Про вкусности. Вот, остальные вкусности, которые вы им в блюдечко насыпали, а там что-то еще осталось, в принципе, можете съесть. Не принципиально, если у вас там большая упаковка. Так, Наталья делится. Семечки приготовила для ритуала, вышла из комнаты, прихожу, они все рассыпаны на столе, а лежали в пакете. Что это? Ну, таким образом могу сказать так, что ваша замечательная ли домовушка или петушок с удовольствием покормились этими семечками, то есть тогда, вот в этой ситуации, из этих ваших зернышек сами ничего не берите, ничего не ешьте, то есть они уже не ваши, то есть, соответственно, их уже не надо трогать. Так, значит, сейчас читаю. На сегодняшнее занятие можно оттуда взять или там стоят их не трогать до 11, если это активация. Свет, а вы их это просто к ним туда подойдите, где они у вас стоят на западе, да, вы их там ставили до 11 числа, и, соответственно, им просто дайте туда еще семечки заговорами. Вот, и потом уже 11 числа зажгете у них свечку. Так, значит, когда коридор затмений, когда свечки зажигать? Танечка, вы очень много пропустили, если вы только зашли. Конечно, вы часть можете прослушать записи. Вот, ну просто про коридор я быстро скажу, там все понятно. Коридор у нас с 11 февраля по 26 февраля включительно. Но прибавляем 3 дня до и 3 дня после. Прибавляем для чего? То есть это критическое время для каких-то путешествий, для отправления в дорогу и так далее. То есть очень сложное такое время. Так, значит, 2 петушка, 2 цыпленка, тарелочки, деньги и зерна. А где курочка, Аня? Вот, вообще по-хорошему, по-хорошему, да, семейство должно быть петух, курица и три цыпленка. Вот, это в идеале. А я в прошлый раз это все объясняла, картинки тоже пыталась показать, но что-то там было, да, с видео. А поэтому давала картинки просто в раздатке, как пример, какие вот в идеале должны быть у вас петушки с курочками. Так, и как они должны быть расположены. Заговор сейчас девочки напечатали. Ага, это заговор был про 7 свечей. Так, ну, хорошо, про петушка сейчас еще раз повторю. Ты тут не гость, ты тут хозяин. Будь мне хранителем, от зла оберегай, тьму отгоняй, солнце зазывай. И это то, что касается петушка, который мы заговор говорим каждое новолуние. И его кормим. Ну, в данной ситуации мы кормим сейчас. Те, кто не кормил в новолуние. Так, у нас подключилась к нам Аксинья, поэтому давайте сделаем таким образом. Я сейчас повторю основные ссылочки, то, что вот такое в самом-самом тренде, и передам ей микрофон. В конце я хотела еще вам тут немножко сказать про домового, потому что его день рождения будет 10 числа, и там кое-какие вещи мы тоже успеваем сделать. Тут, я говорю, февраль у нас очень насыщенный месяц, не успеваем вздохнуть от одного, тут начинается другое, третье, пятое, десятое. Потом у нас в коридор попадает День влюбленных, у нас в коридор попадает Масленица, прощенное воскресенье, вот вся эта масленичная неделя, и, соответственно, у нас потом уже начинается после коридора вот этот большой-большой пост, который до самой-самой Пасхи. Вот, то есть, и плюс еще тут кое-какие там такие у нас интересные даты, тоже Сретенье у нас, кстати, кто не забыл, 15 числа делаем замечательные обряды, ритуалы. Вот, по Сретенье, там, насколько сейчас я помню, в книжке есть по февралю. Кто эту книжку еще не видел, то рекомендую ее приобрести. Там ритуалы, обряды на весь февраль месяц. Так, значит, поехали по ссылочкам. Значит, первая матрица желаний, да, это где у нас мы делаем карту желаний, или карту сокровищ, или там, я не знаю, как хотите вы карту называйте. Так, даю ссылочку. Пока девочки тут делятся друг с другом заговором, который текст сейчас в чате появляется, поэтому кто что-то пропустил, можете дописать. Так, потом у нас полнолуние. Мы помним, что у нас затмение. Мы теперь все уже знаем, что затмение. Но у нас затмение попадает на полнолуние. Поэтому все те ритуалы, которые делаются в полнолуние, их также можно делать в затмение. В лунное, подчеркиваю, в лунное, потому что лунное затмение – это то же самое, что полнолуние, только более сильное. Значит, поэтому ссылочку я вам на лунные затмения дала или не дала. Что я сейчас тут сделала? Что-то я нажала не то, что хотела. Все сломала. Так, сейчас попробую что-то, может быть, получится исправить. Нет, лунное затмение пропало без вести. Ладненько, разберемся сейчас попозже, тогда ссылочку дам. Значит, курс магии затмений, это, естественно, в тренде. Там про солнечные и про лунные затмения. И про то, и другое. Там это все есть. Поэтому, кто еще не владеет этой информацией, рекомендую. Ну и кому надо только вот чисто текстовый вариант, есть отдельный справочник коридора затмений. Тоже ссылочку сейчас я дам. Так. Напоминаю, я говорила про ритуал на соль, который мы делаем тоже на затмении. Это вот на всех врагов, видимых и невидимых. Всех, кто нам зла желает. То есть, соответственно, для них, от них так будем говорить, и для выявления, кто к нам с мечом, так будем говорить, придет, да. А затем скидочки по моему именинам, да, которые у меня вчера были, простите. Вот, значит, еще до 8 февраля будет действовать эта распродажа, поэтому вы можете воспользоваться моментом и оформить все заказы с со скидками до 90% на некоторые продукты. И что еще такое? А, вот, еще у нас День влюбленных, у нас есть практикум «Хотите любви и замужества». И это вот то, что такое прям вот срочно-срочно в тренде. И про полнолуние сейчас, если быстро найду ссылочку, я вам дам. Там такая страничка, и там различные обряды, вернее, различные практикумы сделаны про полнолуние. Так, вот, нашла я книгу «Тайны дней календаря февраль». Там тоже всякие на каждый день секретики февральские и про полнолуние. Так, про полнолуние. Давайте так, я отдам микрофон Аксинье. А, вот, все, нашла про полнолуние. Ну, в любом случае, я сейчас отдаю микрофон Аксинье. И в конце, я вам, как обещала, там подарок будет. И плюс, вот, я еще про домового кое-какие вещи хотела вам дать, чтобы вы поритуальнее. Так, Аксинья, мыкни мне, пожалуйста, что ты готова взять микрофон. Значит, ритуал на соль делать лучше всего на лунное затмение. Вот, и только единственное, в критические дни мы не делаем ритуал на соль. Ни соль не жарим, ни соль не раскидываем, то есть здесь все очень-очень строго. Поэтому посчитайте, чтобы вас не попало. И там еще потом 3 дня мы ничего не берем и не даем после этого ритуала. Так, хорошо, Аксинья маякнула, что здесь. Я передаю ей микрофон. Я с вами не прощаюсь, в конце еще тут я обещала кое-что дать. Да, вот про домового сейчас чуть попозже скажу. Так, ну пока Аксинья тут перебегает от одного компьютера к другому, потому что не было ни звука, ни вообще не было даже видно, что взят микрофон. Значит, я отвечу про петушка. Значит, петушка мы можем кормить уже прямо сегодня. То есть у вас есть кого покормить, у вас есть чем покормить, то, соответственно, уже кормите. Если вы это не делали еще вот 1 числа, фу, новолуние, да, у нас было 28 числа, ну, и либо 4-го, потому что тоже как вариант, потому что не все петушков еще ставили, так как было ему не время. И, соответственно, на полнолуние мы ставим свечки. То есть те, которые я вам сказала. Так, пока у нас Аксинья подбегает, я быстренько скажу про финансовый аспект, забыла сказать, на февраль месяц. Значит, что касается там по деньгам. Значит, февраль не сильно нас будет радовать золотыми россыпами, потому что все-таки в феврале, помню, 2 затмения. Кроме того, 14 февраля черная луна придет на территорию Стрельца, это может сопровождаться серьезными социальными потрясениями. Скорее всего, они будут вызваны волной увольнений и сокращений. Так что не провоцируйте своих начальств, сидите в этот период тише воды, ниже травы. Точно и четко выполняйте все до единой служебной обязанности. Не выступайте с инициативами, потому что вас могут не так понять. Ситуация осложняется всеобщей жаждой бессмысленных трат, на которые будет подталкивать Венера. Она в этом месяце в Овне, а он ее еще и ослабляет. Юпитер нам тоже не помощник, особенно после 6 февраля. Он уже начал у нас пятиться, и, соответственно, нам будет трудно прислушаться к подсказкам здравого смысла. И захочется действовать и тратить деньги на авось. Поэтому с деньгами поосторожнее. Если петушка нет, то кого кормить? Распечатайте картинку. Ирина, я давала прошлый вторник прям черно-белую даже картинку с петушиным семейством. Потому что все-таки это символ года, это князь года. Вот если говорю про обезьянку, мы говорили, что ее ай-яй-яй, ни в коем разе обезьянку в дом не заносим, чтобы там и близко не было, то с петушком наоборот, да, то есть он нам нужен, он нам будет защищать, нас будет помогать. Нам, вернее, нас будет защищать, нам будет помогать, притом помогать всему семейству. А вот, поэтому здесь все-таки хотя бы, говорю, картинку распечатать. Я не знаю, я взяла картинку, скинула, потому что я искала красивые какие-то фигурки, но не нашла такие красивые, как мне хотелось бы. У меня один-то петушок есть, вот, а семейство не нашла. Поэтому я просто взяла картинку, вот я как раз ее дарила буквально, да, 6 числа всем, и распечатала на фотобумаге. То есть немножко нужно было поправить. Мне сделали ее 10x15, и вот она такая замечательная, красивая картиночка у меня получилась. И, соответственно, рядышком мы это все там с этими картинками ставим еду. Но вот если совсем у вас нету никакого там петушка, и не предполагаете, и вообще вам это не надо, вот, то можете покормить образ спутника, если мужа нет, или покормите мужа. Вот, но можете птиц покормить. То есть, пожалуйста, вынесите птичкам, дайте еду. Так, значит, я так понимаю, у нас подключилась Ксения. Давайте я ей дам микрофон. Как раз она вам скажет, где лучше поставить князя года, в каком секторе. Все-таки это уже ближе, да, к энергетике фэн-шуй. То есть я вам даю со своей стороны, как с эзотерики. Вот, что мы его кормим, и что мы его лелеем, и холим, и заговоры читаем. Но вот с точки зрения фэн-шуй есть еще определенный сектор, за который у нас будет отвечать этот князь года, наш замечательный петух, на весь 2017 год, с хвостиком еще на 2018 год. Так, поэтому как раз вот Ксения вам это подскажет. Все, передаю микрофон. Так, спасибо огромное, Ксения. Значит, что касается... Ссылочки есть, да, вверху. То есть особенно рекомендую взять тренинг по азам фэн-шуй. Там как раз вот очень много тех вещей, которые вы сейчас задаете вопросы, и в рамках прям, ну, открытого вебинара сложно пояснить. То есть начиная от того, что как определить направление у себя в доме по звездам летящим, по 24 горам, то есть где какие использовать для активашки варианты секторов, а где использовать для других вещей. То есть это все как раз было в азах, и детально там нам Ксения рассказывала, объясняла, показывала, чуть ли не на пальце. Поэтому, если у вас нет еще этого тренинга, то очень рекомендую именно с него начинать, потому что вы видите, да, какие-то активашки, какие-то фишки фэншуйные мы вам даем в течение уже, ну, не первого месяца, а если вы не знаете элементарных вещей, то, соответственно, вы все просто можете напортачить и сделать не так, как надо. Так, теперь обещанный подарок. Так, сейчас, секундочку. Я вам приготовила такая как бы практика, письмо освобождения. Значит, когда делаем? В идеале делаем перед лунными затмениями, то есть, соответственно, полнолунием. Тут нужно написать письмо, все подробненько расписано, все как что дальше делать, тоже все написано. То есть самостоятельно делаете, как раз у нас вот такое магическое время выпадает буквально, ну, в общем, 10-го можете спокойненько уже это делать. То есть это именно связано с полнолунием и с лунным затмением. Так, сейчас даю ссылочку на подарок. Значит, те сейчас, то, что я давала про домового, сразу говорю, подарка в свободном доступе не будет. Выступление Ксении в свободном доступе не будет. Поэтому у нас есть такое правило, что при любой покупке в течение недели вы получаете полную запись, то есть со всеми медитациями, со всеми ритуалами, со выступлением Ксении, с подарками, а вы получаете себе дополнительно в подарок. Поэтому если вам сегодняшняя запись где-то что-то пропустили, где-то что-то не успели, или где-то вас выбивало, но вам очень понравился наш вебинар, рекомендую выбрать себе, что же вам такое больше всего хочется, больше всего нравится того, что мы предлагаем, или другое что-то, не принципиально, у нас на нашем сайте очень много, и, соответственно, вы делаете покупку, получаете запись сегодняшнего вебинара себе в подарок. Ну, то, что сейчас быстренько повторю в тренде, да, то есть то, что вот самое такое актуальное, и это магия полнолуния, скидки до 70%, то есть я напоминаю, что полнолуние у нас будет 11 февраля, и оно же будет у нас лунное затмение, поэтому, естественно, мы делаем обряды, ритуалы, которые у нас идут на затмение, на эту тему у нас есть, естественно, тренинги, у нас уже на все темы, мне кажется, есть тренинги, вот, ну, где-то что-то новенькое мы все равно еще умудряемся создавать. Так, вот как раз по поводу новенького. У нас будет занятие в двух частях по амулетам и талисманам. Если я быстро найду ссылку, я вам дам. Это то, что будет. Это еще не в записи, это будет вживую в феврале месяце. Может быть, вот в конце февраля. Сейчас мы тут просто налаживаем даты, когда что, потому что реально заниматься амулетами, талисманами, обрядами в коридоре затмения, ну, как-то не есть так очень хорошо. Вот, значит, еще у нас в тренде матрица желаний, то есть мы помним, что нужно эту карту успеть сделать, вот, и повесить на стенку, и это все нужно умудриться сделать до 11 числа. То есть, кто не успел, кто не сделал, берем журналы в руки, ватман в руки, ножницы в руки, быстренько начинаем это все делать. Так, что у нас еще есть? Такая книга «Тайные дни календаря» на февраль. То есть там на каждый день какие-то фишечки даются. Вот, притом она как бы там те фишки, которые с года в год, они вот такие универсальные. Плюс еще очень важно, да, в тренде дня это по затмениям. Это, соответственно, у нас есть курс «Магия затмения». Я дала на него скидочку 75%. А большой достаточно курс. Там много всего интересного на тему затмений. И если вам нужно отдельно, то отдельно есть справочник «Коридор затмения». Это отдельно. Так, плюс еще в тренде, это вот в момент, значит, коридора затмений мы работаем с кармой, поэтому практикум карма вашего рода как раз замечательно будет проработка именно на лунное затмение. Можно все сделать практики, техники, которые там. Значит, письмо освобождения, да, в идеале писать, ну, вот 10 числа под солнечное, под лунное затмение. И как раз под полнолуние. Можете 9-го начать писать. Можете 9-го сделать раз, 10-го сделать два. Потому что иногда бывает хочется переписать. Но вот 11-го уже помним, да, что у нас ночью будет затмение, это 3 часа. Поэтому как-то вот надо успеть это все дело закончить до затмения. Так, чтобы там уже потом делать другие практики. Еще в тренде, да, вот я нашла мои именинные скидки до 90%, которые в связи с именинами. Еще на один день это будет действовать, то есть вы еще успеваете выбрать оттуда что-то там вам понравившееся и с такими вкуснючими скидками заказать. И плюс еще хотела что-то я дать. А, вот, по 14 февраля. Практикум «Хотите любви и замужества» получите тоже. Там очень много интересных фишек, которые посвящены тем, кому нужно счастье в личной жизни. И там ритуалы, которые мы делаем на День влюблённых. Так, ну что, мои дорогие, подарок дала, ритуалы дала. Вот, ссылочки основные тоже вам дала. Все, что не основное, ну, вы всегда видите, да, они все есть у нас в нашем магазине. И по поводу реквизитов еще тоже сейчас я посмотрю. Может быть, я быстро смогу найти где-то ссылочку на реквизиты. Потому что есть разные способы оплаты, начиная от Яндекс.Кошелька и заканчивая у нас для Украины специально есть приватбанк, чтобы вам было удобнее, где вы можете прямо в гривнах делать оплату по курсу и, соответственно, получать все, что вам надо. Так, вот это реквизиты. Есть PayPal, есть Сбербанк, есть возможность перевода через Золотую Корону, через Юнистрим сейчас еще работает, Western Union работает. И, соответственно, другие какие-то способы оплаты, тоже там все это оговаривается. В крайнем случае, можете даже на мой сотовый телефон отправлять оплату. Есть еще Kiwi кошелек. Короче, способов немерено. Выбирайте тот, который вам удобнее, и, соответственно, вы получаете, да, за счет плюс подарком сегодняшнюю запись. Так, значит, письмо писать, говорит, 11-го. Девчонки, письмо пишем в идеале до 11 числа. То есть вообще вот 9-го, 10-го посвятите время написания письма, потому что я вам могу гарантировать, что с первой попытки написать его все так, как надо, будет сложно. А вот, скорее всего, вы лучше делаете 9-го, чтобы потом 10-го еще раз написать то, чего вы забыли, пропустить и так далее. Так, все, мои дорогие, на этом мы заканчиваем наш такой длительный открытый вторник. Вот, планировали сделать по намного короче, ну так получилось. Вот, я вам желаю такого, ну, достаточно продуктивного приближающего полнолуния с затмением, максимально легкого коридора затмений. И что у нас еще приближающий праздник, день влюбленных мы будем встречать уже с утра, вот, а мы с вами будем общаться вечером. И, соответственно, вот про домового тоже мы помним, мы с ним дружим, и есть возможность как раз поволшебничать еще и на его именины. Все, мои дорогие, на этом всем пока-пока, до новых встреч!